Глава 15. «Привет!» Света встречает его в красном пеньюаре, с распущенными волосами, струящимися по плечам, и легким вечерним макияжем. Она умеет быть красивой. «Его ждала?» Ответ и так ясен. «Кого же еще?» И Самир ловит себя на мысли, что был бы не против. «Пусть бы встретила кого-нибудь». Он бы даже сделал вид, что ничего не замечает. Все-таки она молода, красива. Но тут же всплывает одно жирное «но». Его ребенка не будет растить чужой мужик. Исключено. «Привет». На нее не смотрит, делает вид, что не заметил всего этого. Он мог бы, в принципе, догадаться, что так будет, когда объявила о Настиной лжегибели. «Дочка где?» «Она спит уже, но если хочешь, можешь пройти к ней». В ее голосе отчетливо слышится разочарование и, возможно, даже обида. И он ее, конечно, хорошо понимает. Теперь, когда его отвергает Настя, более чем понятно, что чувствует Света. Только он с собой ничего поделать не может. Ни одна женщина не легла в его постель после покушения. И он уверен, больше не ляжет. Никто, кроме Насти. А последний, как известно, лучше яду выпить, чем дышать с ним одним воздухом. Об остальном даже речи не идет. Малышка сладко спала, раскидав маленькие ручки в стороны. В груди уже привычно стало горячо. Трогать ее не стал, не хотел разбудить. Лишь склонившись, поцеловал маленькую головку. Света ждала его на кухне, накрыв на стол. «Вино будешь, твое любимое», — улыбнулась, демонстрируя темную бутылку. «Даже пыль на ней коллекционная». «Нет, Света, я не буду». «Послушай», — начал было со вздохом, но она остановила его еле заметным движением руки. «Пожалуйста, не говори ничего. Я знаю, что ты любил ее, и, честно говоря, все еще завидую этой бедной девушке. Вот такая вот я идиотка». Поставила неоткупоренную бутылку на стол, сделала шаг навстречу. «Я все понимаю и уважаю твои чувства. Не навязываюсь и не заставляю тебя, признав нашу дочь, признать и меня как жену. Возможно, этого не случится никогда, и я готова к такому исходу. Но подари нам обоим эту ночь. Пожалуйста, Самир, не уходи». Ее руки ложатся на пояс халата, распахивают полы, и шелковая ткань, скользя по точенной фигуре, падает на пол. Красиво. Даже очень. После родов стало еще привлекательнее и сексуальнее. От такой женщины любой бы с ума сошел. Неудивительно, что Дениса на ней заклинила. Но Сабур ничего не почувствовал. Пусто. Ничего к ней нет, кроме уважения. Любовь может и есть, но точно не та, которая ей сейчас нужна. Скорее, как к другу, как к матери его ребенка, но не как к женщине. Она ждет его действий, и он обязательно отреагировал бы чуть больше года назад. Склонился к ней ниже и еще ниже. Света закрыла глаза и изумленно распахнула их, когда Самир накинул ей на плечи халат. «Извини. Но я уже тебе говорил однажды и повторю, ничего не будет. Закончилось. Уже давно. Ты должна начать новую жизнь без меня. Я буду всегда рядом с дочерью, но только с ней». Каждое слово четко, отрывисто. Без малейшей доли ласки. Лучше отрубить одним махом, чем мучить ее раз за разом. Самир ушел прежде, чем она произнесла хоть слово. Потому что знал, что поступает жестоко, ранит ее. Но и врать нет смысла. Никакой секс не даст ей то, чего никогда не было.